Глава 24. Наставница Эрлины. Филдрасар мне понравился больше других миров. За те два дня, что я пробыла здесь, я успела проникнуться окружающими красотами столицы светлых и природой удивительного сумрачного мира. Даже мнение о советниках-предателях поменяло, когда выяснилось, что ребята крепко попали. Впрочем, все светлые попали, но обо всем по порядку. За время нашего первого ужина Лани выдала фактически все свои страхи, охотно отвечая на все мои вопросы. Оказывается, старшее поколение светлых, это объясняло молодых представителей ушастых у власти, трагическим образом погибло. Это произошло 2 месяца назад. На родителей Ланивен и старших советников, среди которых был и отец братьев-близнецов, во время инспекции провинции напала стая голодных саблезубов. Тигры с клыками, как в нашем мезозое, появились из ниоткуда. Никто толком объяснить не мог, как дикие грахи, как тут называли саблезубых тигров, оказались в такой близости от населенных мест эльфов. Обычно эти хищники выбирали своим ареалом непроходимые горные хребты, а тут низина. В общем, Сильван и Эстелан, братья-близнецы, помогли принцессе встать у руля и собрать новый совет, куда вошли дети прежних помощников Эрлинов. Все прошло с горем пополам, но ребята старались, чтобы не показать народу свою несостоятельность и слабость. А потом у братьев похитили младшую сестру, которой совсем недавно исполнилось 5 лет. Старый добрый шантаж не заставил себя ждать. Предательство — ужасный поступок, но судить виновного, когда у него такие обстоятельства, в общем, не моя эта работа. Я согласилась перевернуть с ног на голову 9 миров, чтобы найти своих родителей. Пусть это не предательство, но кому, как не мне, понять мотивы 2 молодых парней, которым, оказывается, только исполнилось по 19 лет. Ответственность и страх чуть не раздавили ребят. Эстелан, который брюнет, не уставал просить прощения у Ланивен все эти 2 дня, а Сильван упорно хранил молчание, разрываясь между долгом и страхом за кроху сестру, пока последний не исчез без следа. Девочку неизвестные вернули на следующее утро, так что мы все дружно выдохнули, сильно сблизившись. Кстати, чуть не забыла. Оно таки наступило в сумрачном мире. И все, я молодец. Началось с того, что мы спустились после ужина в ритуальный зал. Именно там давали магические клятвы, и именно там обнаружился кристалл, куда светлые сливают крохи своего дара. Так вот, мы с Кошей, как истинные экспериментаторы, не смогли оставить кристалл без тщательного исследования. Не знаю, кто первым предложил влить мой свет, но когда одна из лун на рассвете взяла на себя роль нашего солнца, ушастых потрясло утро. Признаться честно, меня тоже. Я ведь не до конца верила, что такое вообще возможно в подлунном мире. Эльфы плакали, гуляя по столице из одного ее конца в другой. Меня встречали низкими поклонами. Старые эльфы, такие же изящные и стройные, так вообще в ноги падали. Пришлось отказаться от прогулок на время и забуриться в замке Ланивен. Но сегодня Эрлин Дроу прислал весточку, что хочет встретиться со мной и юной Ланивен. Из рассказов советников-близнецов Эланис достиг 26 лет. Молодой и властный Дроу отличался мстительностью и недоверием даже к своим подданным. Его родителей не стало 5 годами ранее, и из сбивчивых объяснений Сильвана я поняла, что светлые тоже не ангелы. Это именно совет Иншаэля поспособствовал ранней кончине правящей четы Дроу. В общем, игра престолов нервно курит в сторонке. Мое согласие принять предводителя Дроу в ее вотчине Ланивен встретила с грустной миной. Девочка хоть и не отличалась мстительным хищным нравом Эланиса, но привечать убийц ее родителей, то, что это расплата, малоутешительный факт. Я чувствовала нагнетающее напряжение, но идти навстречу решению конфликта кто-то должен. В том, что я поступаю правильно, меня убедила Кэлорин, маленькая сестренка близнецов-советников. Девочка взахлеб делилась впечатлениями от своего похищения, и страха в них не наблюдалось. Принц Дроу, по словам маленькой крохи, всюду таскал ее за собой, заботился и следил, чтобы с головы малышки даже волосок не упал. Но не может такой заботливый мужчина быть последней тварью. То, что он подослал убийц Кланивен, так это от того, что он не был лично знаком с моей подопечной. Если бы узнал ее... У меня даже закралась крамольная мысль свести врагов, но я оставила ее тлеть на задворках своего сознания, не спеша больше с разрешением конфликтов. Из положенного мне года прошел только полноценный месяц. Куда спешить? Да и на Фелдрасаре мне так хорошо. С трудом, но удается меньше думать о Маларке. Я жутко скучала по своему темному. Особенно ночами, когда развлекать меня некому, и я пыталась забыться в дворцовой библиотеке, читая с упоением знания эльфов. Это странно, но иногда мне казалось, что Маларк рядом. Я даже слышала его шепот за своей спиной. Коша ничего говорить не стала. Бред же. На третье утро народ поутих от явления света в их мир, и мы с Ланивен отправились на прогулку в эльфийский парк. Девочка хотела научиться стрелять светом из своего волшебного лука. Мне тоже было интересно на это посмотреть, тем более что с теорией создания световой стрелы я познакомилась этой ночью. Там мы и встретили Эланиса. Но не буду забегать вперед, обо всем по порядку. «Ланивен, здесь красиво!» Я улыбнулась, медленно покружившись вокруг своей оси, чтобы охватить восхищенным взглядом каждый участок невероятного эльфийского леса. Вся столица светлых была окружена им. Только пробираясь тайком в сумраке и под щитами темной стихии, разглядеть это было нереально. Мое вливание света бессмертного в кристалл не было бессмысленно. Благодаря нашему с Кошей смелому решению теперь весь мир видит себя. Яркие блестящие листочки лоснились на свету самой маленькой из лун, формами и размером напоминающей солнце. «Руслана?» Лани неуверенно топталась на месте. Я остановилась и с искренней улыбкой посмотрела на девочку. «Да, моя хорошая». За 2 дня тесного общения мы сдружились с Эрлиной Светлых. Знаете, такое чувство, когда смотришь на человека и понимаешь, что он очень дорог тебе, безмерно. Его будущее, хорошее будущее, твоя прямая обязанность. Наверное, так себя чувствуют родители и старшие братья и сестры. Самые лучшие братья и самые отзывчивые сестры. Я не знаю. У своих родителей я была одна, хотя сестренку просила, пока не устала. И вот, пожалуйста, она будто бы у меня появилась. Риэль говорил, что я чувствовала сердцем, кого надо спасать. Сейчас мое сердце томилось от нежности, и я была уверена на 200%, что двигаюсь в правильном направлении. Что мне делать дальше? Как вызвать стрелу? Ланивен выглядела до того растерянной, что я бросила глазеть по сторонам. Подойдя к высокой, но все-таки совсем юной девушке, ободряюще погладила красотку по плечу. «Все почти так же, как и с пульсарами». «Мы убили на них весь вчерашний день», — буркнула Эрлина. «Верно. Но у нас же получилось». «Тебе жизненно важно научиться работать со светом в кратчайшие сроки. Лук-артефакт — это прекрасно, но какой в нем прок, когда ты не можешь манипулировать со своим даром? Убирай свое подростковое недовольство и сосредоточься на предстоящих усилиях». «Хорошо, Руслана». Ланивен покорно опустила голову. Коша, уместившийся на ветке в виде белоснежной совы, насмешливо ухнул. «Вот и умница. Теперь давай начнем». Я перешла к цитатам прочитанного ночью учебника. «Натягивай тетиву, медленно выпускай свет и сразу представляй мысли-образ». Ланивен старалась, но ни с первого раза, ни со второго у Эрлины никак не получалось не то что выпустить стрелу, даже ее вложить в артефакт. «Старайся». «Я стараюсь», Огрызнулась моя подопечная, продолжая щуриться, не отрывая взгляда от светового пульсара. Мне не удалось сдержать улыбки. Наставления папы, который взял на себя задачу обучить дочку самообороне, воспринимались мной примерно так же. 13 лет, все дела. К тому же я уже ходила 2 года на борьбу. Мне казалось, что я уже неплохо накостыляю любому обидчику. Тем более приемы отца сильно отличались технически от боя моего тренера. Да и я представить себе не могла, что папа умеет что-то подобное. Шаблоны рвались, а подростки этого не любят. «Надо девочке дать мотивацию», — подсказал со своей ветки Коша. «Сделай ей темного противника. Заодно сама потренируешься с созданием стихийных големов, о которых мы вычитали на Лурине». Мое сердце споткнулось на работе, пропуская удар, но я и виду не подала, что любое упоминание о моем первом мире способно в один миг напомнить мне о боли утраты. Прикрыв глаза, выставила руку вперед. Я начала создавать человека из тьмы. Образ Маларка упрямо лез вперед всех безликих. Отмахивалась от него как могла, но Ланивин восхищенно ахнула, и я поняла, что мне не удалось. Открыв глаза, встретилась взглядом с прототипом юного владыки темных, невероятно похожим прототипом. Я затаила дыхание, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Хотелось броситься в объятия Маларка, только это всего лишь кукла. Сглотнув горечь, отвернулась. Ланивин рассматривала продукт моей магии с жадным интересом. Какой невероятный противник. С лицом... В голосе Ирлины прекрасно слышалась ухмылка. «Один из жителей третьего лунного дома». «Он так тебе насолил, что ты решила отдать его мне на тренировке?» «Нет», — обрубила энтузиазм недоделанного Шерлока Холмса в платье. «Это ошибка. Случайная ошибка». Махнув рукой, развеяла темную магию, стараясь не замечать слишком осмысленного взгляда куклы. Даже как-то не по себе. Тьма разлетелась на сгустки и растаяла в воздухе, оставляя от прототипа одно воспоминание, а еще жуткую тоску. Из-за нее захотелось забиться куда-нибудь в угол и хорошенько выплакаться. Махнув рукой, я соткала из тьмы 3 черных шеста с кругами на них. Нахмурившись, стиснула челюсти покрепче и строгим тоном приказала: «Стреляй в мишень». «Стреляй», — громко сказано. Лани застряла на процессе формирования стрелы света и никак не могла сдвинуться с этой мертвой точки. Я упрямо ждала, раз за разом демонстрируя девушке, как нужно это делать. А потом из глубины леса совершенно внезапно к нам вышла помощь. Кто не понял, это сарказм. Смуглые, а некоторые черные до синевы дроу появились верхом на здоровенных кабанах, типа наших бородавочников, только хуже, в смысле больше и опаснее. Стрела у Ланивин в тот же миг ярко засияла, звеня на натянутой тетиве. Центровой всадник усмехнулся и спрыгнул со своего уродливого ездового животного. Эрлина натянула лук еще сильнее. В белоснежном платье, скроенном на манер совсем нескромного открытого сарафана на бретелях, светлая эльфийка выглядела эффектно. Серебристые волосы ярко переливались на свету, ветер колыхал пряди девушки, придавая ей манящий вид. Да только этого дроу было недостаточно, чтобы проникнуться симпатией к моей красотке. Эланис рассматривал Ланивен с презрением, будто бы Эрлина Светлых оправдывала все нелестные ожидания дроу. А потом... Потом Лани резко отпустила лук, развеивая стрелу перед собой. Брови Эланиса сначала взлетели вверх, сдавая удивление темного эльфа, а потом Эрлин нахмурился. Он ждал от нее нападения, а не того, что Лани встретит его как достойного гостя. Эрлин Эланис? Нежный голос Ланивен вызвал бурную реакцию молодого мужчины. Конечно, заметную только в глазах, но мне даже этого хватило, чтобы понадеяться на первоначальный план. Симпатия — это тоже неплохо, только бы Эланис ничего не испортил. приветствую вас на своей земле. Мои люди ждали вас со стороны главных ворот. Мы...» Эланис продолжал хмуриться, будто пытался разобраться со своими мыслями, которые сложились как-то не так. «Идти лесами в новых условиях намного удобнее». Это показалось мне любопытным. Выступив из тени дерева, спросила: «День? Свет третьей луны как-то мешает вам?» Эланис ответил низкий поклон, на этот раз искренне, без сарказма. «Богиня?» «Нет, не мешает. Только раздражает, ведь мой народ живет под землей». «Наслышано», — задумчиво протянула я, вспоминая рассказы о темных эльфах. «Но что же получается? Наши фантасты-писатели угадали о повадках дроу? Или все дело в том, что кого-то из них подрядили, как и меня, а потом вернули к жизни? Интересно».